Одиночество мое у меня внутри живет, прядями белыми заколдована, струна порвана, и непонятно только как. В неотвеченных звонках слова несмелые не расслышала дождь по крышам, и прости. В пробке застрял я в правом ряду такси. Было б все просто, я бы не отпустил. И ни капли ревности, прости. Что оставлю, хочешь себе возьми. Знаю, молчанием стану невыносим. И ни капли ревности. Стаканами застучал вагон и поплыл перрон. Без толку себя лечить, бестолковые врачи дозами мерными. Нить оборвалась, и я снова в грязь. Прости. В пробке застрял я в правом ряду такси. Было все просто, я бы не отпустил. И ни капли ревности, прости. Все, что оставлю, хочешь себе возьми. Знаю, молчанием стану невыносим. И ни капли ревности, прости.